«Ничего интересного, ничего интересного», – удивилась Кенри. «Да, всего лишь 9 тропинок, которые позволят пройти чуть дальше, посмотреть чуть больше, собрать немного артефактов. У нас появились очки Винары, в Академии появились удочки, позволяющие обнаруживать магию, но мы до сих пор понятия не имеем, как 300 лет назад это делали маги, жившие в королевстве, и не знаем, кто были эти маги, то ли талантливые самоучки, решившие обогатиться на контрабанде артефактов из земель, то ли потомки древних магов, имевшие еще более древние карты или некие артефакты, позволявшие спокойно ходить по землям и создавать такие карты для потомков. И меня все сильнее беспокоит то, что в королевстве очень уж много рабочих артефактов магов мертвых земель. Я ни на что не хочу намекать, но это уже 4-й случай за 2 года, когда я сталкиваюсь с наследием древних магов. Такое ощущение, что магические войны закончились не совсем так, как пишут в учебниках истории. «Странные мысли для молодого мага», – задумчиво произнесла Кенри. «Странные», – кивнул я, – «но как бы ни получилось так, что разобраться с наследием древних у нас быстрее получится здесь, чем во время экспедиции в земли. Еще более странные мысли, но пока начальство решило примерно так же, и теперь не успокоится, пока не будут проверены все подозрительные места, и поездок будет очень много». Кенри вдруг сердито зыркнула на меня, «и не надейся, что ты будешь отсиживаться у себя в архиве». Я опешил, «так я же, будем надеяться, что нам будут попадаться только пещеры с ядовитыми газами, топи и крутые склоны, карты тропинок в земли, которым уже более 300 лет, но о которых мы узнаем только сейчас, и мне не нравится. Уж сколько я повидала за свою жизнь, но такое». Кенри оборвала себя, «ладно, иди отдыхай, а то белый уже сидишь, а завтра надо будет еще на раз все проверить, вдруг мы еще что-то пропустили». Обратно к своей повозке я еле дошел, силы как-то в раз закончились, можно было отлеживаться в той палатке, которую целители поставили специально для меня, но своя повозка как-то роднее, у меня и кровать несравнимо удобнее, и все необходимое под рукой, и дежурный солдат по нашему лагерю всегда рядом. Пока решал вопрос, лечь под повозкой или рядом, прибежали мои маги, и естественно, Антила, как истинная женщина, сразу засыпала меня вопросами, как я себя чувствую, где и что у меня болит и не надо ли мне что-нибудь еще. Я уже успел быстренько просмотреть свой организм, и картина была не очень радостная. Были сломаны обе руки, 3 ребра, трещины в костях ног, сотрясение мозга, кровь в правом легком, да и все внутренности были в каком-то ненормальном состоянии. Целители, конечно, молодцы, сложили меня в кучу, подлечили, но чтобы привести себя в порядок, потребуется уже мое собственное лечение и не один день. Так что я изобразил умирающего, который покинет этот свет через несколько часов, и тихим дрожащим голосом попросил: «Для лечения мне будет нужно много мяса, мясного бульона и какой-нибудь морс, и побольше. Ты приготовишь?» Антила замерла, ведь явно заподозрила, что я притворяюсь, но как отказать умирающему? Можно поручить такие дела дежурным по лагерю, но ведь попросил я именно ее. Ей явно хотелось поговорить, но пересилила себя, вздохнула. «Хорошо, Ленард, как скажешь». Как только Антила ушла, я устроился у колеса повозки и спросил уже нормальным голосом: «Ну, рассказывайте, что у нас творится?» Маги усмехнулись и одновременно посмотрели вслед Антиле. «Ну да, большой ребенок, уже боевой маг, но все равно ребенок, потому что женщина», — докладывать стал Дармин. «Да собственно, ничего интересного и непосредственно нас касающегося. После того, как ты устроил взрыв, первым делом стали спасать тебя. Целители ворчали, но сразу сказали, что твоей жизни ничего не угрожает, и мы успокоились. А после этого нас стараются никуда не пускать. Карты и трубу забрали. Место взрыва осмотрели, собрали все твердые кусочки, которые могли относиться к чемоданчику, но, насколько я знаю, чего-то явного не нашли. В тоннель нас тоже больше не пускают. Вытащили кости, весь мусор в тоннеле собрали, просеяли через сито, но тоже чего-то явного, кроме колец артефактов, не нашли. Никаких записей, объясняющих, что же здесь произошло. В доме все описали, все вычистили. Предварительно, в доме и подвале найдены останки нападавших и магов, приезжавших расследовать это дело. 3 вроде бы, смогли опознать по приметным вещам, а остальные так и остались безымянными. Наверное, всех здесь и похоронит. Ну а с костями обычных людей никто и разбираться не будет. Сгребут в общую яму и закопают. Я кивнул. Кенри сказала, что завтра надо будет пройтись еще раз, все заново осмотреть. Похоже, она сама уже решила, что все, что было можно, мы уже нашли, и пора сворачивать работу. Дармин вдруг хмыкнул. Ну ты-то точно нашел все, что можно, и чемоданчик, и переломы. И я даже представляю, как Кенри видит вашу завтрашнюю прогулку, она впереди, а ты за ней, и чтобы руки обязательно связаны за спиной, чтобы никуда не лез и ничего не трогал. Все заулыбались, но я решил немножко отомстить. Так идею искать тоннель Тахос предложил. Я ведь тогда сидел спокойно и никуда лезть не собирался. Тахос сразу перестал улыбаться. Так вместе сидели. Заняться было нечем, вот мысли и появились. Вот, я назидательно поднял палец, военные все-таки правы, и все неприятности начинаются от безделья. Поэтому, уже серьезно сказал я, начинайте готовиться к отъезду. Если завтра с Кенри ничего интересного не найдем, то послезавтра нам можно будет уезжать. Мы свою работу сделали, заняться нам нечем, так что, думаю, Кенри не будет против нашего отъезда, а может они еще вперед нас уедут, так что готовьтесь. Разговор через пару недель после возвращения. Кенри и Динра неплохо знали друг друга, примерно одного возраста, обе сильные универсалы, да и по работе приходилось встречаться не раз, так что после первых приветствий Динра указала на кресло в углу кабинета. Секретарь сразу принесла вина, легкие закуски, и когда секретарь вышла, Кенри довольно резко сказала: «Я хотела бы поговорить о Ленарде». «Что-то случилось?» – удивилась Динра. «Я видела его не так давно, и он выглядел вполне довольным жизнью. И отчет был без особых неприятностей и неожиданностей. Просто поездка. Ну, это как посмотреть. Когда мы приехали в поместье, там все настолько заросло, что идти вперед было уже проблемой, а уж о том, чтобы выявлять возможные ловушки, и речи не шло. Пока решали выжигать или еще как-то вычищать, Ленард предложил использовать для этого воздушное лезвие в стихии земли». «Что он предложил?» – удивилась Динра. «Воздушное лезвие в стихии земли», – повторила Кенри. «А он что, в отчете об этом не написал? Там было только то, что он помогал в расчистке». «Ну да, помогал», – хмыкнула Кенри. «Вроде как он изобрел его из любопытства, попробовать, как оно будет работать, но заклинание оказалось весьма полезным. Никаких внешних опасных проявлений, кроме как срезает дерн на глубине нескольких сантиметров, при этом перерезает все корни. Оставалось только убирать кусты и деревья в сторону». «Ну что сказать, молодец», — улыбнулась Динра. «Не знаю, где оно еще может пригодиться, но хотя бы раз помогло, и то хорошо». «Да, очень помогло. Кустарник, деревья с дерном и костями оттаскивали в сторону, а открывшийся кусок земли проверяли всеми возможными способами. Я попросила, чтобы Ленард проверял все открывшиеся участки, и в какой-то момент он вдруг резко напрягся и остановил все работы. Что он увидел, он так и не сказал. Обычная его отговорка: «Я что-то почувствовал». Начали зачистку в других местах, и вскоре он снова остановил работу. И снова уже привычное: «Я что-то почувствовал». Посидел в задумчивости, разглядывая какой-то кусок земли, потом встал и сказал уже спокойно: «Да нет, показалось». «После этого мы зачистили весь участок, но Ленард был спокоен». «И ты думаешь?» «Я думаю, что он все-таки что-то увидел, и что потом он что-то сделал. Во всяком случае, зачистку мы провели без потерь». «И ты не спросила, что он увидел?» Лишь в конце зачистки удивилась в его присутствии, что по участку, где на каждом шагу валялись кости, мы прошли без потерь. «Так этот сказал, что возможно, опасный артефакт просто разрядился от времени. Именно к вашему приходу», — улыбнулась Динра. «Да, вот так вот удачно», — кивнула Кенри. «И Ленард, разумеется, тут совершенно ни при чем. А потом он со своей группой нашел в стороне от дома полузасыпанный подземный ход, и достал из него два предмета. Первый — это труба, в которой находились карты 9 проходов в мертвые земли. Их отложили в сторону. Вторым предметом был небольшой чемоданчик. Ленард для безопасности отослал своих магов на некоторое расстояние и вскрывал его в одиночестве. Я как раз подходила к ним. Не знаю, что было в этом чемоданчике, но заметив меня, Ленард сразу закрыл его и, крутанувшись, изо всех сил швырнул его в сторону леса и вслед ударил струей синего, почти прозрачного, пламени, и сразу произошел сильный взрыв. Маги уже стояли под защитой, я тоже успела поставить, А вот Ленарда взрывной волной отшвырнуло очень далеко. Хорошо, что у нас было двое целителей, так что спасли, откачали, но он еще сутки пролежал без сознания. И ты после этого подумала что-то нехорошее? Да, очень нехорошее, кивнула Кенри. Все выглядело так, что Ленард был готов умереть, но не показать мне содержимое чемоданчика. Что там было, никто, кроме Ленарда, не знает. На следующий день мы поговорили, и он даже головой кивал, соглашаясь, что я имею все основания для подозрений, но предупредил, что он может усилием воли остановить свое сердце, выжечь мозг, так что в случае допросов я получу его труп, но не ответы. О таком он мне не рассказывал, покачала головой Динра. Разумеется, скривилась Кенри, я все-таки смогла сдержаться, и разговор закончился без крови и убийств. При всех своих недостатках, Ленард уже несколько раз оказывался полезным, но мне категорически не нравится то, что он самовольно уничтожает неизвестные артефакты. Я могу допустить, что они действительно могут быть опасны, но Ленард-то откуда это может знать? Очень много нехороших мыслей возникает из-за его непонятных знаний. Так от меня-то ты что хочешь? Все, что ты сама знаешь о нем. Временами я даже восхищаюсь Ленардом, но чаще хочется удавить его собственными руками за его излишнюю самостоятельность. Нам еще много раз придется ездить вместе, и хотелось бы знать, кто он и что от него еще можно ожидать. Что я знаю о Ленарде? Задумчиво протянула ректор, пригубив бокал. Появился у нас года два назад. Вроде как приехал из какого-то северного королевства. Явился ко мне, весь такой молодой, красивый, с горящим взглядом. Источник как у сильного боевика, но спросил о сдаче экстерном экзаменов название артефактора. Сильный источник, может для артефактора он и сильный, но не более того. Не обращая внимания, отмахнулась ректор, это у Ленарда такой бзик, и периодически он резко снижает уровень своего источника. То ли не хочет выделяться, то ли сливает излишки в накопитель. Она снова пригубила бокал, мы очень хорошо поговорили, я дала ему задание для 4 дипломов сразу на универсала, а потом начались не очень хорошие события. Сначала мне сообщили, что во сне умер следователь нашей академии, а перед этим он разговаривал с Ленардом. Потом тайная стража сообщила, что в подвале одинокого дома в окрестностях Сенатона найдены трупы двух магов и двух обычных людей, убиты неизвестными заклинаниями. Был найден тайник с десятком артефактов, и одно новое простенькое кольцо, но при попытке его исследовать произошел взрыв и погибло еще 3 магов из тайной стражи. По всем признакам получалось, что ко всему этому причастен Ленард. Через 2 недели он пришел ко мне, принес 4 кольца с готовыми заклинаниями, ну а я сказала ему в глаза, что если он виновен в убийствах, я его защищать не буду. Ну а Ленард молча выслушал, встал и ушел, ни слова в свое оправдание. Можно было ожидать вопросов, но они не последовали, и Динра снова приложилась к бокалу, вспоминая о том неприятном случае. Потом у нас был разговор с Тенилой, и мы решили, что это могло быть самозащитой. Те маги были как-то связаны с контрабандой артефактов из земель, а в подвале, куда притащили Ленарда, были приготовлены инструменты для пыток. Потом стало известно еще об одном нападении в дороге, когда Ленард, защищаясь, убил еще одного мага. Да и в первом разговоре со мной он сам признался, что ему уже приходилось убивать. Так что выглядит он скромно, но сколько смертей в его прошлом, я даже не возьмусь предполагать. Можно было вернуть Ленарда, но он, видимо, посчитал себя оскорбленным такими подозрениями и на какое-то время исчез. Говорят, пытался попасть в высший свет, изображал аристократа. Ходил по ресторанам, театрам, но это ничем не закончилось. Потом однажды в кафе недалеко от академии встретил Антилу, но что там потом произошло, мы не знаем до сих пор. По одним рассказам, он просто сидел за столом, потом поговорил с Антилой и ушел. По рассказу самой Антилы, она села за стол Ленарда, хотела отчитать за слишком пристальные взгляды в ее сторону. Подошли парни из ее компании, чтобы помочь выбросить наглеца из кафе, но вдруг упали, резко уснув. Сами парни этого вообще не помнят, как и еще одна девушка, сидевшая за другим столом. Можно было подумать, что студентка переутомилась подготовкой к экзаменам, что ей это привиделось, но тут всплыло имя Ленарда, и я предложила Антиле каким угодно способом познакомиться с Ленардом и быть рядом с ним. Да и предлог хороший, понять, что же там произошло. Потом они поехали в замок Мансит, и Ленард устроил там огненный столб. Об этом я слышала, кивнула Кенри. Тогда, наверное, слышала и о том, что Ленард в том подземелье нашел два железных ящика древних. Их они бросили в ручей на месяц, чтобы убрать возможные яды. А еще Ленард нашел нечто, что он назвал смертью. Завернул в куртку, унес в холмы и закопал где-то очень глубоко. А потом как-то сказал в разговоре, что если кто захочет умереть быстро, то пусть откапывает. Ничего не напоминает? Кенри чуть кивнула. Потом поехал с Антилой в полевой военный лагерь, и там показал военным действия ежика и печки, но отдавать эти заклинания отказался наотрез. Сказал, что военные могут слишком много себе вообразить. Кенри чуть скривилась, но промолчала. Потом Ленард уехал на юг и пропал на полгода. По словам Тенри, он успел съездить на остров драконов, а потом в компании еще трех магов с острова поехал на север. Вскоре исчез один маг, потом второй, а потом и Ленарда снова положили на стол пыток. По словам Тенилы, за Ленардом уже следили, но едва успели спасти. И опять же, по предположению Тенилы, Ленард с теми магами ехали искать некую дорожку в земли, но один из магов решил все забрать себе, а дальше уже почти без приключений. Ленарда еще с двумя магами из тайной стражи отправили на границу с землями искать опорные камни с метками, и они нашли таких почти два десятка. По дороге встретили нашу экспедицию, и Ленард так, между делом, подсказал идею нового артефакта для поиска аномалий земель, да и вообще любых источников магической энергии. «Почему я об этом ничего не знаю?» – насторожилась Кенри. «Так я прямо сейчас тебе говорю. Только мы решили, что эти сведения не для всех, а то на границе с землями может начаться ужас. Люди и маги кинутся искать сокровища, и большая часть их погибнет. Решили пока попридержать. Но мне покажете?» «Конечно», – улыбнулась Динра. «Там ничего сложного, просто необычно вывернуто. Для разведки может пригодиться». «Это хорошо», – кивнула Кенри. «Так что там с Ленардом дальше?» А дальше почти все тихо и спокойно. Ленард вернулся в Сенатон и не знал, чем заняться. Тогда мне организовали встречу с ним, и я сказала, что он может вернуться в академию и сдать экзамены, как все. Занимался им магистр Мерна, и Ленард снова стал прибедняться. Резко снизил уровень источника, сутулился, чуть ли не шаркал ногами. Во время разговора с Мерна сделал вид, что хорошие знания у него только по стихии огня, и сдавал экзамены только как артефактор огня. «Думаешь, по другим стихиям он тоже силен?» Динра невольно улыбнулась. «После его ежиков, печки и столба огня я поверю во что угодно, но не в его плохие знания. Стыдно признаться, но мы до сих пор не знаем, что это за заклинание. А уж после его кометы в плохие знания и слабый источник поверит разве что полный дурак. Так вот, экзамены Ленард сдал почти на одни пятерки. Потом практика, диплом, получил дворянство, и я уговорила его поработать в службе архива. Думала, он успокоится на полгода, а он уже через месяц собрался в экспедицию. Ткнул пальцем в карту и поехал. «Ну а дальше ты знаешь», — Кенри кивнула. «Может, ты сама не заметила, но за время разговора ты раз 10 упомянула мертвые земли. Тебя саму это не напрягает, что имя Ленарда постоянно связано с землями?» Ректор стала очень серьезной. «Одно время очень напрягало. Это когда Ленарда похищали и собирались пытать, надеясь узнать что-то, связанное с землями. С инспекцией его отправила Тенела, а вот его 4 экспедиции, в которых он находил артефакты из земель, так такое вообще нельзя было предугадать. Тут вопросы скорее к тайной страже и к вам, военным, почему у нас в королевстве оказалось столько мест, в которых находят артефакты земель. Единственный раз, когда Ленард сам заговорил о землях, был после горы Кахдал. Я его тогда пожурила, сказала, что теперь придется все время ездить с военными, и он сам предложил заняться чем-нибудь другим, в другой стороне, и сказал, что у него есть мечта, проложить дорогу через земли от нас до Ренарда. Кенри не смогла сдержать удивление, что он предложил. Динра улыбнулась. Проложить дорогу через земли, но для этого ему нужны карты. Много карт. Я поговорила с Тенилой, и она прислала ему нужные карты. Много карт, целые кипы. Сидел спокойно, разбирался, пока ты снова не позвала его. Так вот почему он так спокойно отреагировал на карты проходов в земли. Ну правильно, ему нужна дорога, а на тех картах только маленькие тропинки, да и то, не очень далеко. Ничего интересного, снова улыбнулась ректор. Кенри нахмурилась. Тебе смешно, а у меня сердце кровью обливалось, когда я увидела, как Ленард воровато оглянулся и выбросил чемоданчик, а потом сжег его. Там ведь могли быть огромные знания, а он вот так, раз, и уничтожил. А он тебе не говорил, что в таких находках знания могут быть очень страшные, что он не хочет повторения магических войн, как было с мертвыми землями. Говорил, поморщилась Кенри, даже сказал, что он вроде как фанатик, призвание которого – бороться со злом. Но ведь там были знания, и с ними для начала надо разобраться, а уж потом решать, что с ними делать. Знаешь, после поездки к горе Кахдал у нас с Ленардом тоже был разговор, и примерно с такими же словами. Я тоже говорила, что знания нам нужны, и если они окажутся опасными, мы спрячем их подальше, будем охранять. А Ленард сказал, что это не дом и не замок, и их могут украсть, купить и прочее. И что будет, если они попадут в руки врагов короля? Это ведь непривычные заклинания, с которыми мы знаем, как бороться и как защищаться. Это нечто страшное, и за это мы заплатили огромными жертвами во время магических войн. Потом меня вызвали к королю, и он тоже высказал неудовольствие действиями Ленарда. Тоже говорил о ценности знаний, и тогда я задала ему тот же вопрос. А что будет, если эти смертельные знания попадут в руки врагов короны? И ты знаешь, он задумался, очень сильно задумался, и охрана его очень задумалась о возможных последствиях. После этого меня и Ленарда больше не ругали. Раз маг, пусть даже такой, как Ленард, посчитал знания опасными, значит так тому и быть, их надо уничтожать. Разве что высказали пожелание, сохранять найденное, по возможности, конечно. Да и тебе, вроде как, стыдно жаловаться. Уже две поездки, а нашли и артефакты связи, и карты проходов в земли. Тебе награду за это еще не обещали? Кенри скривилась. Да разве дело в этом? Нас учили всю жизнь искать новые знания, мы готовы были ради этого идти куда угодно, а тут раз и... Значит, Ленарда ты больше не позовешь? Не знаю, снова поморщилась Кенри. Слова и доводы я понимаю, признаю какую-то их правоту, но внутри все скрежещет, как вспомню его вороватый вид и взрыв. Ну, думай, думай. Только хочу напомнить, что Ленард уже был в 4 экспедициях, и в 3 точно мог погибнуть. А он все же выжил, да еще и вернулся с находками. И при этом ни сам не погиб, и никто среди его спутников. Ты знаешь правила службы архива. Еще 1-2 поездки, и я должна буду предложить ему более спокойную, не такую рискованную работу. А с тобой он поедет или один, значения не имеет. Так что хорошенько подумай, куда ты следующий раз поедешь и с кем. Умеешь же ты приятное сказать. Кенри покосилась на бокалы. У тебя покрепче что-нибудь найдется? Найдется, улыбнулась ректор. Начала вставать, но Кенри ее остановила. Последний вопрос. Откуда у Ленарда такие знания о землях, магии и артефактах мертвых земель? Не знаю. А если будешь настаивать в попытках докопаться до правды, то получишь его труп, но не получишь ответов. Он много путешествовал, где-то учился, что-то узнал. Я вижу его желание работать, узнавать что-то новое, и пока он бережет нас от знаний, которые он считает опасными, давай попробуем довериться ему. Убить его мы можем в любой момент, если он сам себя не угробит во время поездок по гиблым местам. И если совсем честно, то сейчас в тебе говорит обида большого начальника. Ты привыкла, что только ты решаешь, кому и какой кусочек знаний дать, чтобы это не вредило делу. Просто попробуй представить, что у тебя теперь тоже появился молодой начальник, и теперь уже он решает, какой кусочек знаний тебе можно доверить, а о чем тебе лучше не знать. Ну ты скажешь. Да, скажу, улыбнулась Динра, и еще кое-что скажу. Когда Ленард сдавал экзамены, он как-то пришел на наш полигон и стал стрелять в мишени простейшими светлячками. Потом поставил на мишени защиты разных стихий, снова стал стрелять светлячками, и они, разумеется, отлетали. А потом он стал запускать небольшие сгустки огня. Они долетали до защиты, расплывались по ней, а внутри защиты появлялся светлячок и спокойно летел в мишень. Как мы предполагаем, Ленард придумал какое-то комбинированное заклинание, которое способно преодолевать защиты почти любого уровня. Вот и скажи, надо ли Ленарду делиться с тобой такими знаниями, и что может после этого начаться, и во что превратятся боевые действия, если будут использовать такие заклинания. Знаешь или только предполагаешь, и кто это мы? Мы, это я и начальник службы безопасности. Остальные, надеюсь, не сделали такие выводы. А новое заклинание появилось после того, как Ленард прочитал на стенде в коридоре условия одного из конкурсов, где главным заданием была разработка принципов преодоления защиты более слабыми заклинаниями. Ленард после этого очень сильно задумался, а через 3 дня появилось и новое заклинание. И ты так легко говоришь мне об этом? Ну, раз ты хочешь знать всю правду о Ленарде, имей это в виду. Какую бы защиту ты ни поставила, может оказаться, что от Ленарда она не спасет. Для себя бы я не отказалась от такого заклинания. Один раз его покажешь, а после этого тебе придется ходить с охраной даже в туалет, потому что может появиться слишком много желающих выбить из тебя такой секрет. Да даже слух, что такое возможно, вызовет хаос в возможных боевых действиях. Ну, так-то да, о таком вообще никто не должен знать. Вот и я о том же. И еще, когда в подвале нашли магов, которые собирались пытать Ленарда, там же нашли и работающий подавитель магии. Тела целые, без явного воздействия, подавитель работает, а маги мертвы. Чем и как Ленард их убил, мы не знаем. Так что, учитывая это, Кенри чуть скривилась. По твоим рассказам получается не парень, а просто монстр какой-то. Динра кивнула. Да, тихий скромный парень может превратиться в монстра, если почувствует угрозу своей жизни. Вот и имей это в виду, если появится сильное желание применить к нему силу. Можно и убить его из-под тишка, но какую выгоду от этого получит королевство? Кстати, если кто-то начнет старательно выставлять Ленарда преступником, врагом, шпионом или еще кем-то, подводя к тому, что Ленарда надо убить, задумайся, этот человек точно не друг нашего королевства, а прикрываться красивыми правильными словами у нас многие умеют. Просто дай парню возможность работать. Если Ленард что-то придумал, увидел или узнал, но не хочет ни с кем делиться, то пусть так и будет. Ленард готов работать, и это главное. Уже показал много интересных наработок, хотя и не хочет делиться их секретами. Ничего, как минимум, новые направления для работы у нас появились. Подождем, может со временем он раскроется еще больше, тогда и узнаем, что и почему он считает опасным. Во всяком случае, пока я вижу от его действий только пользу. Верю, вполне верю, кивнула Кенри, только я могу рассказать ей еще кое-что интересное к нарисованному тобой образу Ленарда. Если ты не знала, во время поездки получилось так, что его отряд обогнал обоз губернатора провинции графа Пенри, и почти сразу после этого тот обоз попал в засаду. Маги и солдаты охраны Ленарда вмешались, перебили почти всех бандитов, спасли губернатора. Деяние, заслуживающее похвалы, только там не все было так просто. Антила в ближнем бою использовала заклинание паралича, и удалось захватить 6 бандитов живыми. А после боя Ленард устроил допрос этих пленных и одного за другим убил всех. Не очень красивая история, насторожилась Динра, и как к этому отнеслись остальные. По-разному, помрачнела Кенри, убийство пленных в армии никогда не считалось достойным деянием. Такое допустимо в разведке, когда срочно нужны сведения о противнике, а тащить пленных с собой нет возможности. А в той ситуации убивать пленных необходимости не было. Их могли судить, назначить каторгу или даже смерть, но это бы признали оправданным. А Ленард его интересовал только один вопрос, кого именно ждали те бандиты. И ладно бы пытал, требуя ответа, а он просто убивал их одного за другим, всего лишь прикоснувшись пальцем к лбу пленного. Последнего даже касаться не стал, но тот умер мгновенно. При этом никто не почувствовал никаких признаков использования заклинаний. То есть Ленард захотел, и человек умирал? Да, Ленард захотел, и человек умирал, при этом никаких внешних проявлений не было. Возможно, что-то из целительского арсенала. Если оценивать это как действие обычного мага или бойца, то это было излишне жестоко и не объяснялось необходимостью. А если оценивать как действие командира, отвечающего за жизни своих людей, то получается уже не так однозначно. Тем более, что потом он несколько раз приказывал магам отряда прикрыться защитой, отойти на безопасное расстояние, а сам действовал в одиночку в самом опасном месте. И потом он уничтожил тела бандитов, использовав какое-то неизвестное заклинание огня, после которого не осталось даже пепла. После этого все сам потушил, заровнял землю. Весь его отряд знает его как очень сильного мага, но на всех очень сильное впечатление произвело неестественное спокойствие Ленарда. Не равнодушие, не отстраненность, а именно спокойствие, словно для Ленарда такое убийство пленных не является чем-то особенным. И это вызывает много вопросов о его прошлом. Так что как командира его ценит, его решением, хоть и с оговорками, доверяют, а вот кто Ленард как человек, Очень большой вопрос. Вежливый, спокойный, но ведь и убить может так же спокойно. А как бы ты поступила на его месте? Задумчиво произнесла Динра. Ну, во всяком случае, не убивала. И тебя бы не интересовала причина нападения, и кого хотели убить. Ну, может и устроила бы допрос с пристрастием, но не убивала. А куда бы ты их потом дела? Сдала любому местному судье. Пусть он разбирается. И нарушила сроки выполнения приказа. Только не надо мне говорить, что Ленард лучше меня понимает воинскую службу, буркнула Кинри. Ты сама об этом подумала, улыбнулась ректор, но для понимания характера Ленарда это может быть важным. И стоит ли тебе брать такого с собой в очередную поездку? Не стоит, согласно кивнула Кинри, но ты сама сказала, что у него уже 4 поездки, в которых он обнаружил закладки древних, и он до сих пор жив, и среди его спутников никто не погиб. Так что я буду терпеть Ленарда до тех пор, пока он приносит пользу или сам не погибнет непонятно где и непонятно от чего. Такая вот полезная сволочь получается. Придется терпеть. Посидели, помолчали. А что показал допрос? Для кого была приготовлена засада? Из того, что мне рассказывали, получается как-то непонятно, поморщилась Кинри. Ленард ведь не стал заниматься пытками и задавал лишь один вопрос. Первый бандит сразу послал его подальше и тут же умер. Еще несколько стали кричать, что они оказались там случайно, ничего не знают, но тоже умерли один за другим. И лишь последний пленный проявил характер и сказал, что Ленард у магов за палача. И как отреагировал Ленард? Заинтересовалась Динра? Никак, спокойно сказал, что иногда приходится и такое делать. Это же сколько было смертей в его прошлом, что он так спокойно убивает. Так на кого все-таки была засада? Ну, ответ прозвучал примерно так, если бы они знали, что в обозе будет маг, ни за что бы не рискнули напасть. То есть можно понимать это так, что напасть хотели на обоз губернатора. Да, скорее так, но более конкретно бандит ничего не сказал, а Ленарда такой ответ устроил. Добил последнего, а потом сам же все трупы сжег. А ведь мог приказать сделать это другим магам и солдатам, но сделал все сам. Кинри кивнула. Да, мог приказать другим, но принял ответственность на себя. Поэтому и отношение к нему двоякое. Женщина вдруг усмехнулась, а ведь потом Ленард сопроводил губернатора до ближайшего городка, и там его оставил, хотя граф просил сопроводить его до резиденции. Но Ленард сослался на то, что у него приказ, и терять время он не может. А может, из него и получился бы неплохой военный, улыбнулась Динра. Представляешь, под твоей командой такой сильный маг, ага, который будет вечно спорить и жечь только то, что он сам посчитает опасным. И неси уже что-нибудь выпить покрепче, а то от имени Ленарда у меня постоянно настроение портится. Сейчас принесу, улыбнулась Динра, вставая. А ведь у нее самой было много случаев, когда от одного упоминания имени парня портилось настроение. И ничего, теперь от него только польза. Отпуск. После возвращения я еще почти месяц делал вид, что разбираюсь с картами, но и это надоело. И так понятно, что никаких намеков на будущую дорогу в них нет, подделкой заниматься глупо, потому что я и сам не знаю, где конкретно она будет пролегать. А когда дорога будет готова, заинтересованные лица ведь с лупой будут проверять, правильно ли я ее вел, и сразу поймут, что и карта поддельная, и дорога зачастую идет совсем не так, как надо. Так что про эту идею надо забыть, хотя бы на время. Была у меня дурная идея, сделать все втихушку, никого не предупреждая, сбежать из столицы, набрать с десяток случайных людей, несколько тысяч колышков с флажками, и просто проехаться до Ренарда, расставляя колышки по центру будущей дороги, предупредить Горгону, и на той стороне меня встретит. Ну и все, дорога будет, а дальше не моя забота. Горгона сама будет обустраивать дорогу, может, переведет мне в банк Ренарда некую сумму. Я еще долго их не увижу, если вообще увижу, но для меня деньги не главное. Правда, даже в таком варианте куча минусов. Как уехать в земли, чтобы про меня никто не вспоминал и не искал? Как потом объясняться, где я был несколько месяцев? Как оправдываться от косых взглядов, когда о дороге станет известно? Ведь единственным подозреваемым буду я, хотя основную работу сделает Горгона со своими магами. Да и всех причастных работников сразу после завершения работ обязательно зачистит, чтобы сохранить мое имя в тайне. Хотя, какая уж там тайна, все и так будут показывать на меня пальцем. Так что нет, и такой вариант не подходит. Только если кто-то официально будет возглавлять экспедицию, не я, и все внимание будет на этого неизвестного. А если я что, если позвать для такой работы драконов, договориться с ними, якобы они как-то узнали о наших картах проходов в земли, испугались, что мы там все вычистим, заберем самое ценное, и наконец решатся признаться, что у них таки есть карты дорог через земли, невероятно древние, невероятно секретные, которые они никому не покажут, но могут возглавить некую экспедицию за очень большой процент найденных артефактов. Конечно, все будут биться за каждый процент добычи, но нашим точно нужна дорога, и они уступят. Правда, непонятно будет, почему драконы столько ждали, но от этого можно как-то отбрехаться. Мало ли, не было прямого интереса, карты обнаружили только недавно, придали значение только после того, как карты нашли мы, да и явной выгоды для драконов не было, особенно сразу после магических войн. Везде разруха, все боялись магии земель, не до этого было. Ну, это можно как-то обосновать. Правда, появится другая проблема, как мне самому оказаться в этой экспедиции рядом с драконами, не вызывая слишком больших подозрений. Наверняка такая экспедиция будет настолько засекреченная, что оторвано магов будут единицы, да и то больше для пригляда, чтобы драконы не забрали себе слишком много артефактов. А вот как мне туда пролезть, понадеяться, что с драконами поедет Кенри, как самое везучее последнее время, а она возьмет меня, как пробника всего опасного. Слишком зыбкое обоснование. Драконы могут прямо потребовать моего участия, но это как самому себе лоб зеленкой намазать, я снова стану в центре внимания. Вот же, ну никак не получается и дело сделать, и при этом не привлечь к себе внимание как к главному виноватому. Может придумать какой-нибудь важный артефакт, который будет слушаться только меня. Опять будут вопросы, откуда драконы узнали о нем, почему я о нем молчал. Не, нужна какая-то хитрая спецоперация, чтобы вопросы возникли, но не сразу, и не слишком опасные. Такие беседы с самим собой я вел довольно часто, и главной идеей было одно, как и рыбку съесть, и чтобы на меня никто не подумал. И каждый раз отвечал себе, я уже хорошо засветился, на мне словно стоит метка мертвые земли, и где бы что ни случилось, я буду первым подозреваемым. И я все чаще начинаю думать, что самым лучшим выходом было бы явиться к королю и честно признаться, что я могу гулять в землях и предлагаю свои услуги. После этого мне построят собственный дворец в землях, рядом постоянно будет не меньше сотни охраны. Делай что хочешь, но в землях, а остаться одному и посидеть в тишине и одиночестве станет такой же роскошью, как и у самого короля. Вот такая извечная проблема, хочется сделать что-то полезное, но не хочется превращаться в раба на плантациях мертвых земель. Может все-таки вернуться к Гаргоне, вот ее подход мне нравится, делай что хочешь, когда хочешь, никто приставать не будет, и на охране она настаивать не будет. И здесь можно почти так же, только в Ренарде о моих способностях знает лишь Гаргона и несколько магов, но они будут молчать как рыбы, что бы я ни делал. Здесь, в Тарване, в принципе, почти то же самое, и если я признаюсь в своих способностях, будет почти как в Ренарде, но как-то по-другому. И я сам не могу объяснить внятно, в чем же разница, но как-то не так, и признаваться не хочется. Да и ладно, поживу здесь еще немного, может что интересное подвернется, что-нибудь случится, что даст направление и смысл моей дальнейшей жизни. Сложив и упаковав карты, вспомнил, что не знаю, кому и как карты отправлять. Да и ректору бы надо доложиться, что на идее дороги поставлен жирный крест. Это было заранее понятно, но начальство должно быть в курсе, что у него творится. Стоило зайти в приемную, и секретарь сразу показала рукой: «Проходи». Странно как-то, то ли у меня уровень допуска стал очень высоким, то ли ректор мается бездельем и не знает, чем заняться, и будет рада даже такому, как я. Но ректор не бездельничала, а читала бумаги. А когда я вошел, указала на стул рядом с ее столом и вопросительно посмотрела меня. Что-то случилось? Да нет, не случилось. Я закончил разбираться с картами, но так ничего интересного для нас не нашел. Я их уже упаковал и зашел узнать, куда и как их отправить. Завтра пришлю человека, он все сделает. Я дернулся вставать, но Динра меня остановила. А что с дорогой? А что с дорогой? Не понял я, специальных карт нет, никаких намеков нет. Есть старые карты и на них нарисованы дороги, как они проходили раньше, но неизвестно, насколько они безопасны, а без самых подробных указаний в условиях, когда любой лишний шаг может стать смертельным, идти по старым картам, это безумие. Значит, ты от этой идеи отказываешься? «Ну, замялся я, нашлись же карты тропинок в земле, может со временем найдутся и карты с описанием дорог, вряд ли, конечно, но кто знает, про тропинки в земле совсем недавно тоже думали, что это только легенды и слухи, а ведь нашлись, настоящие и подробные. Кстати, про тропинки, военные очень обрадовались картам и сейчас готовят большую экспедицию, чтобы проверить эти тропинки, и Кенри просит и тебя поехать с ними. Ты как, не против?» Вопрос был задан так, для проформы, а у меня вдруг резко испортилось настроение. Опять в земли ехать, если мое желание кого-то интересует, то я откажусь от этой поездки. Взгляд ректорши мгновенно стал очень уж пристальным. «Ну тогда объясни, почему ты не хочешь ехать?» Я снова замялся, пытаясь сформулировать свои ощущения. «Наверное, я просто устал от всех этих поездок. За то время, что я в Тарване, и если вычесть время, когда я сдавал экзамены и готовил диплом, я почти все время куда-то ехал, с севера на юг, с юга на север, на восток и запад, потом обратно, целые месяцы в дороге, лагеря в чистом поле или вообще неизвестно где. Вот и эта экспедиция, это месяц дороги до границы земель, месяц обратно, да и в самих землях неизвестно сколько времени придется провести, может еще полгода, и что-то мне этого не хочется. Дорога в Ренарт откладывается, ехать в земли ты не хочешь, а чем тогда ты сам хотел бы заняться? Чем? Озадачился я. Наверное, мне надо сменить обстановку, заняться чем-то совсем другим. Неплохо было бы съездить в мое поместье, а то король мне его пожаловал, а я даже не знаю, где оно находится и что там вообще есть. Может что-то сделать, с деньгами и налогами наверняка будут вопросы. Рыбку половлю на речке или что там у меня есть. Ректорша, не сводившая с меня пристального взгляда, задумчиво кивнула. «Может, ты и прав, все-таки три экспедиции почти без перерывов. Так можно и выгореть, и вообще потерять интерес. Ладно, я подумаю, а потом тебе скажу». Проводив взглядом парня, аккуратно закрывшего дверь в ее кабинет, ректор задумалась. Как-то все это нехорошо. То, что Ленард разуверился в идее дороги через земли, было ожидаемо и вопросов не вызывало. А вот то, что у него нет настроения ехать в земли, настораживало. То, что много времени в дороге, это понятно. Что у него и так три успешных поездки, связанных со смертельным риском, тоже понятно, и любой задумается, что когда-нибудь удача может закончиться. Но здесь что-то другое. Ленард не отказывается подчиниться приказу, но в таких делах, связанных со смертью, посылать человека против его воли, это почти то же самое, что убить его собственными руками. Иногда говорят, что так проявляется предчувствие собственной смерти, а этого бы очень не хотелось. Можно и не отправлять Ленарда. В экспедиции будут десятки магов, и отсутствие одного на работе никак не скажется, только вот присутствие Ленарда в экспедициях невольно стало ассоциироваться у нее с удачной поездкой и отсутствием смертей. Да, наверное, не только у нее одной. У тех же военных, уже знающих Ленарда, сразу возникнет вопрос, почему именно сейчас, когда на руках есть даже точные карты тропинок в земли, Ленард не хочет ехать. И очень многие задумаются, что это означает для них, и будут думать не об исследованиях, а о том, что эта поездка может стать для них последней, как и во многих других экспедициях, которые отправлялись до этого. Может, она зря накручивает себя, но на душе стало как-то тревожно. А может, Ленард просто не хочет ехать с Кенри? Отношения у них довольно сложные, но Кенри готова терпеть Ленарда ради дела, хотя и назвала его недавно полезной сволочью. А готов ли Ленард ехать с ней? Но с его характером, он скорее так бы и сказал прямо, но причиной назвал все-таки усталость от бесконечных дорог. Может и в самом деле дать ему передышку? Пусть съездит в свое поместье, развеется, отдохнет от всего, что связано с магическими делами. На коров посмотрит, крестьянку какую-нибудь на сеновале поваляет. Может, мозги и встанут на место. А вот как быть с военными? Кенри сказала, что у них все готово. Осталось назначить дату выезда. И тут отказ Ленарда. Что решит Кенри? Рявкнет, что незачем оглядываться на капризы Ленарда, надо просто приказать. Но приказывать в данной ситуации она не будет. Все-таки служба архива – это. Тут приказы не помогут, этим можно только навредить. Значит, военные поедут одни, скорее всего, там ведь боевые маги. Только вот поездка в земли, это необычное, даже самое сложное задание. В землях любая мелочь может стоить жизни, и человек даже не поймет, почему он вдруг умирает. и как раз в землях Ленард и пригодился бы. Он что-то чувствует или видит, и сам по себе может стать самой лучшей картой. Может предложить военным отложить их экспедицию месяца на 3-4, Ленард за это время отдохнет, сделает свои дела, а когда вернется, тогда и будет понятно, готов ли он работать дальше. К тому же, закончится учебный год, и можно будет отправить с десяток преподавателей вместе с военными. Если тропинки в земли окажутся правдой, то находок будет множество, и работы хватит на всех. Да, поездка задержится на несколько месяцев, но это не годы, и тем более не десятки лет, когда они безуспешно пытались проникнуть в земли. А если поедет и Ленард, ей будет спокойнее. Динра встала и вышла в приемную. «Анрин», — обратилась она к секретарю, — «вызови мне коляску. Поеду к военным, и уже про себя. Попробуем узнать, это я такая мнительная, или Кенри начала уважать способности Ленарда. После карт надо было себя чем-то занять, и я решил разобраться, наконец, с кучей запчастей, валявшихся в одном из ящиков в подвале. Явно заводского изготовления, явно инопланетные, но совершенно непонятно, для чего все это было надо. Такое впечатление, что был некий прибор или механизм, потом кто-то решил посмотреть, что там внутри, разобрал, а вот обратно собрать уже не смог. И я пока не мог. Куча рычажков, шестеренок, изогнутых железяк. Явно не коробка передач для автомашины и не часы, но что тогда? Зачем все это было надо? Вот и раскладывал детали в разных вариантах, пытаясь представить хотя бы назначение устройства. Пока получалось не очень, а в какой-то момент в мой кабинет зашла начальница и протянула мне лист бумаги. Ну, я взял, начал читать, а там приказ по академии, которым мне, магу-артефактору, предоставлялось 4 месяца для устройства личных дел, да еще было приказано выплатить мне 20 золотых. Сначала я даже не понял, что это и почему. Какие личные дела, какие 4 месяца? Посмотрел удивленно на начальницу, и та даже улыбнулась моему виду. Госпожа ректор сказала, что тебе необходимо завершить дела по поместью, дарованному тебе королем, так что можешь спокойно съездить и все оформить. Я еще раз перечитал бумагу. Так это что, ректорша пожалела меня и отправила в отпуск на целых 4 месяца? Да за такое время я могу все королевство по периметру объехать. И откуда взялись эти 4 месяца? Или это мне всякие отгулы и переработки набежали за все те экспедиции, в которые я ездил? А что, удобно, 8 месяцев в поездках, потом 4 дома отдыхаешь. Что-то вроде местного варианта вахтового метода. Ну, одиночки вроде меня на таких условиях можно работать. Сразу как-то и настроение стало лучше, а когда сбегал в кассу и получил 20 золотых, настроение стало праздничным. В деньгах я не нуждался, но все равно приятно, что о тебе заботится. Стал прибираться на столе, раскладывая детали и свои заметки по ящикам, как вдруг открывается дверь и в комнату зашли мои маги, Антила, Дармин и Тахос. Я удивленно уставился на них. «А вы чего это здесь?» «Как обычно, прибыли для сопровождения», — ответила улыбающаяся Антила. «Какого еще сопровождения?» «Не понял я». «Обычного», — снова улыбнулась Антила. «Ты куда-то едешь, мы тебя сопровождаем». Антила радовалась встрече, а вот у меня настроение резко пошло вниз. Я даже сел. «Вам неправильно сказали. Я не еду ни в какую экспедицию, я не буду ничего искать и не буду ничего исследовать. Я не буду исполнять ничьих приказов и ничьих поручений. Приказом по академии мне предоставлено свободное время для оформления своих дел. Только мои дела и с ними я справлюсь сам. Так что вы мне не нужны и можете возвращаться к себе». «У нас приказ», — глухо сказал Тахос. «Мы должны сопровождать тебя, если ты выезжаешь за пределы города». Сказано было спокойно, с уверенностью в своей правоте, и я невольно стиснул зубы. «Я под арестом или стал поднадзорным?» Тахос замер, потом заговорил очень осторожно. «У нас приказ обеспечить безопасность. Я несколько раз задержал дыхание, чтобы говорить спокойно. В этот раз я иду как обычный человек, по своим личным делам, и сопровождающие мне не нужны. У нас приказ», — на этот раз влезла Антила. Я досчитал до 10, потом обратно, стараясь не сорваться. Встал, чтобы разговаривать на равных. «Господа маги, я с уважением отношусь к вашей работе и благодарен за вашу заботу о моей жизни и здоровье, но в данном случае это только моя поездка и только мое личное дело, касающееся только меня. Как дворянин и маг я настаиваю, чтобы меня оставили одного. В противном случае, как дворянин и маг я буду вынужден принять меры, чтобы мое требование было выполнено. И если во время своей поездки я замечу слежку за собой или еще что-то непотребное, то я очень рассержусь, и последствия для всех будут очень нехорошие. Прошу понять меня правильно». Повисла тишина. Потом Дармин с Тахосом коротко поклонились и молча ушли. А вот Антила опять решила оставить за собой последнее слово. «Зря ты так, Ленард. У нас приказ, и мы выполняем свою работу. Антила, я не наследный принц крови и не заключенный. Мне никто не угрожает, и я не собираюсь лезть в какое-то опасное место. Нет никакой необходимости охранять меня, тем более, трем боевым магам сразу. А если маг будет только один, но при этом очень симпатичный?» Хитро улыбнулась Антила. «Помнишь, как нам было хорошо в замке Мансит?» «Помню», — невольно улыбнулся я, «но каждому человеку иногда нужно побыть одному». «Знаю», — легко согласилась Антила, «но начальство очень ценит тебя и не хочет, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Мы ведь не навязываемся к тебе, ты знаешь, мы только сопровождаем и смотрим по сторонам». Внутри снова стала подниматься злость. «Госпожа Антила, я буду рад совершить следующую поездку с вами вместе, но сейчас прошу вас удалиться». Анетла сердито поджала губки. «Ну и дурак», — фыркнула она, — «все ведь хотят как лучше». Крутанулась и ушла. «Ну да, все хотят как лучше, а мое мнение никого не интересует. Вот это, наверное, и есть первые звоночки о золотой клетке, которую начинают строить вокруг меня. Все хотят как лучше, все обо мне заботятся. Только вскоре охрана начнет ходить со мной и в туалет. Ну уж нет, по работе, это одно, с этим я как-то смирюсь, но вот как сейчас, по своим делам, я буду ругаться до крика и смертоубийства. В конце концов, я не собираюсь становиться ценной игрушкой в чужих руках. Только я сам буду решать, как мне жить. Только я сам, еду в свое поместье. День ушел на то, чтобы распихать дела и артефакты, с которыми я работал, прибраться на работе, в своем номере. Заплатил сразу за полгода вперед, а не как раньше за 3 месяца. Почему-то была уверенность, что обратно я все-таки вернусь. Тем более, что делов-то, съездить, посмотреть, отдохнуть немного. Еще сходил в королевскую канцелярию, заплатил денег сколько нужно и еще сверху, и к вечеру на руках был копия плана моих земель, и адрес более точный узнал. Судя по карте, поместье небольшое, примерно 10 на 20 километров, и вытянуто с севера на юг, усадьба в северной части, 2 деревни в южной, есть леса, небольшая речка, текущая через мои земли, и как ориентир, дорога в северо-западном направлении, с поясняющей надписью в Минард. Я потом посмотрел на карте, нашел этот городок, судя по обозначениям, городок не очень большой, в южном направлении от Сенатона, значит мне ехать до городка, а потом чуть повернуть налево. Ладно, на месте разберусь. А на следующий день уже ехал на юг. Все как я люблю, не спеша, в своей любимой повозке. Не совсем по статусу самому править лошадьми, все-таки будущий землевладелец, но мне как-то наплевать. Зато и крыша над головой, и постель, и все необходимое всегда со мной. А если кому-то что-то не нравится, так это его проблемы. В конце концов, я теперь маг, дворянин, и за неуважительное поведение и слова имею право врезать очень больно. А красивые одежды, напыщенный высокомерный вид и многочисленная свита – это для дураков. Или этого будет требовать какая-то особая обстановка, какой-нибудь высокий прием или еще что. А в обычной жизни мне больше нравится ориентироваться на легендарного короля Ричарда Львиное Сердце. По легендам, одно время он тоже был вынужден путешествовать в одиночку. Из всего имущества – конь, доспехи и меч. И не думаю, что в те дни он с ностальгией вспоминал про богатые одежды, свою свиту и двор, погрязшие в сплетнях и интригах. Может, когда-нибудь и у меня будут и титул, и замок, и придворные, но такая цель меня совершенно не прельщает. Да при одной мысли, что мне придется к завтраку красиво одеваться, а поесть я смогу только соблюдая кучу непонятных правил, всякое желание жить богато, добиваться титула, пропадает напрочь. Но и скатываться в другую крайность я тоже не собираюсь. Как-то читал книгу про Тома Сойера, и меня резанули рассуждения Гекльберри Финна. Мол, за красивым столом есть плохо, одежда мешает, приходится соблюдать кучу правил. То ли дело взять ведро с помоями, хорошенько перемешать, оно и проскальзывает внутренне в пример легче. Вот в такую крайность точно не хотелось бы скатиться. Пока меня устраивает мое нынешнее положение. Одежда у меня добротная, и я могу зайти хоть в таверну, хоть в ресторан, заказать самые лучшие, поесть культурно за столом, а могу набрать продуктов, приготовить обед на костре, а потом спокойно поесть, развалившись на травке. И никто не посмеет мне слова сказать, что я должен, а что не должен делать, а пока меня все устраивает. И настроение какое-то радостное, словно я и в самом деле еду в отпуск. Опять дорога, фургон, но все другое. Раньше я то убегал от кого-то, то ехал по чужой указке непонятно куда и зачем, а теперь я сам себе хозяин. Теперь я и маг, и дворянин. У меня есть постоянная и неплохо, по местным меркам, оплачиваемая работа. Я честно отработал 1.5 года и теперь еду в свой законный отпуск за своей наградой. Да еще еду на юг в сторону моря, вот и настроение похожее. Правда, на само море я не поеду, но на моих землях и речка есть, можно будет покупаться, рыбку половить. Ну и пусть, что вода сейчас холодноватая, но для меня вполне терпимая. А потом можно будет просто на травке поваляться, ушицу сварить, и может даже несколько рюмочек чего-нибудь покрепче выпить. Вдали от людей можно не так оглядываться на безопасность этих самых людей. Случайные прохожие там вряд ли будут. Так и ехал в благостном настроении. Дорога протекала без особых приключений, и лишь один раз произошел неприятный случай. Вышел после обеда в таверне к своей повозке, и обнаружил валяющегося возле нее парализованного парня. Одет довольно неплохо, но раз парализован, значит пытался залезть в мою повозку. Пока я его разглядывал и решал, что с ним делать, вдруг как чертики из табакерки рядом нарисовались двое стражников. Крупные, упитанные, преисполненные чувством собственной значимости. И сходу наехали на меня. «Это вы его так?» – строго спросил один из стражников. Я кивнул. «Это вор, пытался залезть в мою повозку. То, что он вор, будет решать судья, а пока мы видим бездыханное тело, и за что вы его так приложили, еще будем разбираться». Я снова кивнул. «Давайте, я могу прямо здесь его попытать, и он все расскажет. И кто он такой, и что здесь делал, и кто его сообщники?» Взгляды стражников изменились, они переглянулись, а у меня вдруг появилось ощущение, что стражники оказались здесь не просто так. «А что, если как раз они и прикрывали вора? А может, вы и есть его сообщники?» Не стал я тянуть. Оба стражника схватились за рукояти мечей. «Да как ты смеешь, в тюрьме сгниешь за такие поклепы?» Я поднял руку и на раскрытой ладони стал разгораться огонь. «Я маг, и я смею утверждать, что этот парень – вор, а вы ведете себя как его сообщники. Ну так что, пойдем к судье и палачу, или все-таки делом займетесь?» Отскочившие на пару шагов стражники склонили головы. «Мы все поняли, господин маг, сейчас все сделаем». Стараясь не смотреть в мою сторону, подхватили парня за руки и торопливо поволокли куда-то за здание таверны. То ли к судье, то ли не знаю. Странный какой-то случай. Если бы не появились стражники, я бы оттащил парня в сторонку, сделал ему внушение о нехороших последствиях воровства, слышать он мог, и на этом бы все закончилось. Такой случай со мной далеко не первый, и больше меня смущало слишком уж своевременное появление стражников, которых в другое время не дозовешься. Могло быть и стечение обстоятельств, а может это местная крыша, прикрывающая воров, промышляющих среди проезжих. Даже появилось желание действительно сходить к судье и палачу, чтобы разобраться со стражниками, но подумав, махнул на это дело рукой. Я уже давно в этом мире и избавился от излишней щепетильности и морализаторства. Теперь у меня принцип: если меня не трогают, то пусть живут. Просто я уже отвык, чтобы со мной разговаривали в подобном тоне. Ну правильно, в дороге вокруг меня еще трое боевых магов и десяток умелых солдат, так что ко мне старались даже не приближаться. Я к этому привык. И вдруг какие-то провинциальные стражники начинают строить из себя кристально честных, при этом грозят сгноить меня в тюрьме. В душе снова заплескалась злость, но я ее задавил. Ладно, пускай пока живут. Не буду портить себе настроение от так хорошо начавшейся поездки. А вот таверну я запомню и на обратной дороге обязательно постараюсь сюда заехать. И посмотрю, кто здесь будет крутиться. А если снова встречу здесь того парня и стражников, то задержусь поговорить с местным судьей. Но это все потом, на обратной дороге. Дальше дорога проходила без неожиданностей. Добрался до Минарда, походил по городу, посмотрел по сторонам. Ничего особенного, обычный городишко с населением 5-7. В центре много каменных домов, магазины, но все двухэтажные, а трехэтажное здание приметил только одно. Скорее всего, местная управа, городское собрание или еще что. Улицы в центре мощеные, но стоило отойти чуть подальше, как брусчатка кончилась, и начались обычные деревянные дома, по большей части одноэтажные, частный сектор, так сказать. Так что самый обычный городок этого мира, не лучше и не хуже многих других. Выспросил дорогу у прохожих и неспешно двинулся к своему поместью, внимательно осматриваясь по сторонам. Как сказали, до моей усадьбы километров 20, но хотелось получить представление, насколько мое хозяйство отличается от остальных, и никакой разницы не почувствовал. Примерно одинаковые леса, поля, люди, скот, не шикуют, но и не нищенствуют. Сама усадьба выглядела вполне прилично, хотя и чувствовалось, что лучшие дни для нее давным-давно прошли. Никаких заборов, кованых ворот, просто ехал и выехал к двухэтажному каменному дому. Почти типовой проект, по которому строили лет 100 назад. Штукатурка местами отвалилась, но стекла целые. Как я потом рассмотрел, проект все-таки не был типовым, а здание было построено в форме буквы «П». Во внутреннем дворе организован небольшой садик. Ну а хозяйственные постройки, конюшня, птичник, домик для прислуги, всякие сараи, были спрятаны за домом, чтобы не портить вид. Подъехал к главному входу, слез на землю, стал осматриваться. Люди здесь явно жили, но выбегать ко мне никто не спешил. Вроде, не запустение, но люди-то куда подевались? Подождал минут 20, уже хотел стучать в дверь, но, наконец-то, появился и живой человек. Спокойная женщина лет 40, в сером рабочем платье с фартуком, настороженно смотрела на меня, пытаясь понять, кто я такой. Наконец, что-то для себя решила. «Эй, вы что-то хотели, господин?» «Ну, хотя бы поняла, что не извозчик приехал». Я кивнул. «Ты сама-то кто?» Женщина напряглась. «Так я это, Марила, на птичнике работаю. Ну а я, Ленард, передай, кто тут у вас главный, что новый хозяин поместья приехал». Женщина замерла, потом коротко поклонилась. «Эй, сейчас, господин Ленард». Еще раз поклонилась и довольно быстро ушла. Именно ушла, а не побежала. Значит, не очень-то меня и боится. Может и правильно. Пока я для нее непонятно кто. Назвался хозяином, а правда ли это или я какой-нибудь жулик. Еще минут через 15 Марила вернулась с еще одной женщиной. Тоже под 40, полноватая, хотя одежда почти не отличалась от одежды птичницы. Но взгляд более уверенный. Тоже поклонилась. «Меня зовут Таня. Господин Ленард, я в усадьбе за ключницу. Я дала указание, вам скоро приготовят комнату. Желаете помыться с дороги?» «Желаю», хмыкнул я. «Ну а потом неплохо бы и поесть. Найдется чем накормить усталого путника». Ключница даже чуть обиделась. «Что-то быстро приготовить не успеем, но есть колбасы, хлеб, яйца. А вечером будет уже нормальный ужин». «Ну, уже неплохо. Женщины одеты просто, по-рабочему, но не выглядят голодными. Может, здесь и не так плохо». Пошел к фургону, стал распрягать лошадей, и в какой-то момент заметил удивленные взгляды женщин. «Что-то не так?» — на всякий случай спросил я. «Вы будете сами заниматься лошадьми?» — осторожно спросила Таня. «Я много езжу, так что привык», — отозвался я. «Ну да, неудобно получилось. Приехал барин, один, не в карете, а в каком-то фургоне. Ну какое уважение после этого, но я даже не знаю, есть ли здесь конюх, а лошадей в любом случае надо обиходить. Господин Ленард, так может вашу повозку сразу к конюшне отогнать?» — спросила Таня. Я на мгновение задумался. «Нет, повозка останется здесь, у входа. Не похоже, что сюда еще кто-то ездит, так что никому и не помешает. И предупредите всех, что подходить к повозке нельзя. Там сильная охранная магия, так что если у кого здоровье не очень хорошее, те и помереть могут». Женщины от таких слов даже попятились на пару шагов. «Ничего, немножко испугаются, зато мне будет спокойнее за свое хозяйство». Потом отвел лошадей на конюшню. Неплохую, кстати, каменную. Стоило на 20 лошадей, но сейчас там были всего пара рабочих лошадок, и конюх нашелся. Сухопарый мужчина средних лет, которого Таня звала как Ванар. Потом пошли смотреть дом. Внутри было вполне прилично, почти чисто. Мебель прикрыта большими кусками материи. Я заглянул под несколько таких палаток. Неплохо сохранившиеся столы, диваны, кресла. Жаль только, что все это было модно и стильно лет 100 назад. Во всяком случае, я видел нечто подобное в антикварных магазинах, куда заходил изредка, гуляя по столице.